Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1821 года. Часть первая. Номер 24. Уныние. Рассеивает грусть веселый шум перов. Вчера за чашей круговою в семействе дружеском любезных шалунов я уповал ожить душою. Туман полуночный на холмы возлегал, шатры над озером дремали. Лишь мы не знали сна, и дружеский фиал с весельем буйным осушали. Ну что же, вне себя я тщетно жить хотел, вино и вакха мы хвалили, но я безрадостно с друзьями радость пел, восторги их мне чужды были. Того не приобресть, что сердцем не дано, не вспыхнет жизнь в крови остылой. Одну печаль свою, уныние одно, способен чувствовать унылой. Номер 25. Родина. Сельская элегия. Я возвращуся к вам, поля моих отцов, дубравы мирные, священный сердцу кров. Я возвращуся к вам, домашние иконы, пускай другие чтут приличия законы, пускай другие чтут ревнивый суд невежд, свободный, наконец, от ветреных надежд, от беспокойных снов, от суетных желаний, испив безвременно всю чашу испытаний, не призрак счастья, но счастье нужно мне. Усталый труженик, спешу к родной стране, заснуть желанным сном под кровлею родимой. О, дом отеческий, о, край всегда любимый, родные небеса, незвучный голос мой в стихах задумчивых воспел в стране чужой. Вы мне повеете спокойствием и счастьем, как в пристани пловец, испытанный ненастьем, с улыбкой слушает над бездною воссев, и буря грозный свист, и волн мятежный рев. Так небо, не моля о почестях и злате, спокойный домосед в отечественной хате, укрывшись от толпы взыскательных судей, в кругу друзей моих, в кругу семьи моей, я буду издали глядеть на буре света. Нет-нет, не применю священного обета. Пускай летит к шатрам бестрепетный герой, пускай кровавых битв любовник молодой с волнением учится, губя часы золотые, науки созидать, твердыни боевые. Я с детства полюбил сладчайшие труды, прилежный мирный плуг, взрывающий бразды, почтение меча. Полезный в скромной доле хочу возделывать отеческое поле. Ораты, ветхих дней достигши над сахой, в заботах сладостных наставник будет мой. Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы помогут уточнять наследственные нивы. А ты, мой старый друг, мой верный доброход, прилежный Яков мой, ты первый огород на отческих полях, разведший в дни былые, ты поведешь меня в сады твои густые. Деревьев и цветов расскажешь имена. Я сам, когда с небес роскошная весна повеет негою воскрепнувшей природе, с тяжелым заступом явлюсь в огороде, приду с тобой садить коренья и цветы. О, подвиг благостный, не тщетен будешь ты, богиня пажити и признательней фортуны. Для них безвестный век, для них свирель и струны. Они доступны всем, и мне за тяжкий труд плодами сочными обильно воздадут. От гряд и заступа спешу к полям и плугу, а там, где ручеек по бархатному лугу катит задумчиво пустынные струи, в весенний ясный день я сам, друзья мои, у брега насажу лесок уединенный и липу свежую, и тополя сребренный. В тени их отдохнет мой правнук молодой, там дружба некогда сокроет пепел мой и вместо мрамора положит над гробницей мой заступ и топор меж лирой и цивницей. Номер 26. Больной. Други, радость изменила, предо мною мрачен путь, и болезнь мне положила руку хладную на грудь. Други, станьте в круг постели, где у тех золотые дни? Быстро, быстро пролетели тенью легкою они. Все прошло, ваш друг печальный вянет в жизни молодой. С новым утром погребальный, может быть, раздастся вой, и раздвинется могила, и заснет недвижный он, и твое лобзанье лило не прервет холодный сон. Что нужды? Да новоселье поживем и пошалим, в память прежнего веселья шумный кубок осушим. Нам судьба велит разлуку. Как же быть, друзья? Вздохнуть, на распутье сжать мне руку и сказать: счастливый путь. Номер 27. Русская песня. Страшно воет, завывает ветер осенний, тучи черные по небу вдаль несутся. На часах стоит печально юный ратник, он несется вслед за ними грустной думой. О, куда вас черной тучи ветер гонит? О, куда влечет судьбина горемыку? Тошно жить мне, мать родную я покинул. Тошно жить мне, с милой сердцу я расстался. Не грусти, душа девица мне сказала, за тебя молиться будет друг твой верный. Что в молитвах, я в чужбине дни окончу. Возвращусь ли, взор твой друга не признает. Не видать в лицо мне счастья, что же в жизни? Дай приют, земля сырая, расступися. Он поет, никто не слышит слов печальных. Их разносит, заглушает ветер бурный. Номер 28. Лиди. Твой детский вызов мне приятен, но не желай моих стихов. И многим избранным понятен язык поэтов и богов. Что нужды в том? Утешься, Лида. Ты без учености мила. И все мы знаем, что Киприда в Цитере школ не завела. Тебе заняться важным чтением? Читать не любит Купидон. Всегда за книгой дремлет он и тяготится размышлением. Его пример тебе закон. Когда под звонки и напевы, под звук свирели плясовой, в веселый час рука с рукой кружатся юноши и девы, мешавшись в резвый хоровод, хорит и ветреный рот, триады, фавны пляшут с ними и гонят прочь толпу забот воскликновениями своими. Поодаль музы между тем, таяся в сумраке дубравы, глядят незримые никем на их невинные забавы. Но их собор в то время нем, питомец муз равно безгласен в толпе вертушек молодых. И верь, мой друг, в мечтах своих он был бы странен и неясен. Одно высокое любя, он воздаяние ждет от Феба, и дар святой благого неба хранит для муз и для себя. Номер 29. В альбом. Вы слишком многими любимы, знать наизусть их имена чересчур обязанность трудна, сие листки необходимы. Они не нужны были встарь, в тот грубый век, в тот век холодный, не знали дружбы новомодной. Сердечный адрес календарь почли бы выдумкой негодной. Что толковать об старине? Стихи готовы, может статься, они для справки обо мне вам очень скоро пригодятся. Номер 30. Коншину. Живи смелей, товарищ мой, разнообразь досуг шутливый, люби, мечтай, пируй и пой, пренебреги молвы болтливой и порицанием и хвалой. О, как безумна жажда славы! Равно исчезнут в бездне лет и годы шумные побед, и миг незнаемой забавы. Что жизнь? Медлительный недуг, условный дар скупого неба, врата туманного и реба для всех отверстий, милый друг. Поглотит всех немая лето, и философа-болтуна, и длинноусого корнета, и в шумном свете шалуна, и в пустыне анахарета. Познай же цену срочных дней, лови пролетные мгновения, исчезнет жизни сновидения, кто был счастливее, был умней. Будь дружен с музою моею, остави мудрость мудрецам. Зачем чиниться с жизнью нам, когда шутить мы можем с нею? Номер 31. Бдение. Один с любимою мечтою в светлице я сидел, свистала буря надо мною, и глухо дождь шумел. Уж поздно было, ночь сгустилась, но сон бежал очей. О днях минувших пробудилась тоска в душе моей. Увижу ль вас, поля родные, увижу ль вас, друзья, губя печалью дни младые, приметно вяну я. Грущу сегодня, завтра тоже, меж тем беднеет свет. Давно ль покинул вас, и что же, двоих уж в мире нет. И мне назначена могила, умру в чужой стране, и легкомысленная Лила не вспомнит обо мне. Душа стеснилась тоскою, я грустно онемел, оперся на руку главою, в окно не зря глядел. Очнулся я, румяный светил, уж новый день сиял, и звучной песню громкий петел, мне утро возвещал. Конец первой части стихов 1821 года. Читала Ксения Пять. Санкт-Петербург, январь 2015.